Про человека, который хотел украсть Колизей. Как-то раз одному человеку взбрело в голову украсть знаменитый римский Колизей. Он захотел, чтобы Колизей принадлежал только ему. «Почему?» – недоумевал он. «Я должен делить его со всеми. Пусть он будет только моим». Он взял большую сумку и отправился к Колизею. Там он подождал, пока сторож отошел в сторонку, быстро набил сумку камнями из развалин древнего здания и понес домой. На другой день он проделал то же самое. И с тех пор каждое утро, кроме воскресенья, он совершал по крайней мере 2, а то и 3 таких рейса, всякий раз стараясь, чтобы сторожа не заметили его. В воскресенье он отдыхал и пересчитывал украденные камни, которые грудой лежали в подвале. Когда же подвал весь был забит камнями, он стал сваливать их на чердаке. А когда и чердак заполнился до отказа, то стал прятать камни под диваны, в шкафы и даже в корзину для грязного белья. Каждый раз, приходя к Колизею, он внимательно осматривал его со всех сторон и думал: «Он кажется все таким же огромным, но некоторая разница все же есть. Вон там и вот тут уже немного меньше камней осталось». Он вытирал пот со лба и выковыривал из стены еще один кирпич, выбивал из арки еще один камень и прятал их в сумку. Мимо него проходили толпы туристов с открытыми от восхищения и изумления ртами. А он ухмылялся про себя. «Удивляетесь? Ну-ну. Посмотрю-ка я, как вы будете удивляться, когда в один прекрасный день не найдете здесь Колизея». Порой случалось ему заходить в табачную лавку, а в табачных лавках в Италии всегда продают открытки с изображением достопримечательностей. Когда он смотрел на открытки с видами старинного амфитеатра Колизея, то всегда приходил в хорошее настроение. Правда, он тут же спохватывался и притворялся, будто сморкается, чтобы не увидели, как он смеется. «Ха-ха-ха! Открытки! Подождите! Скоро только открытки и останутся вам на память о Колизее!» Шли месяцы, годы. Украденные камни громоздились теперь под кроватью, заполнили кухню, оставив лишь узкий проход к газовой плите. Камнями была завалена ванная, а коридор превратился в траншею. Но Колизей по-прежнему стоял на своем месте и пострадал от воровства не больше, чем от комариного укуса. Бедняга-вор сильно постарел за это время и пришел в отчаяние. «Неужели?» — думал он. «Неужели я ошибся в своих расчетах? Наверное, легче было бы украсть купол собора святого Петра. Ну да ладно. Надо набраться мужества и терпения. Взяться за дело. Надо доводить все до конца». Однако каждый поход к Колизею давался ему теперь нелегко. Сумка оттягивала руки, а они были к тому же сплошь в ссадинах. И когда однажды он почувствовал, что жить ему осталось недолго, он в последний раз пришел к Колизею и, с трудом карабкаясь по скамьям амфитеатра, забрался на самый верх. Заходящее солнце окрашивало древние руины золотом и багрянцем. Но старик ничего не видел, потому что слезы застилали ему глаза. Он надеялся, что побудет здесь, наверху, в одиночестве, но на террасу тут же высыпала толпа туристов. На разных языках выражали они свой восторг. И вдруг среди множества голосов старый вор различил звонкий детский голосок какого-то мальчика. «Мой! Мой Колизей!» Как фальшиво, как неприятно звучало это слово здесь, среди самой красоты. Только теперь старик понял это и даже захотел было сказать об этом мальчику. Захотел научить его говорить «наш» вместо «мой». Но сил у него уже не хватило.